Элис привстал, слегка поклонился, взял бутерброд и сказал, что для этого времени года погода стоит необычайно жаркая. Дети продолжали, как завороженные, таращить на него глаза, а Мия спросила: «Мама, а чего это он такой?» «Умолкни», — оборвала ее мать. «Элис, попробуй лосося. Мы в прошлый четверг поймали 4 штуки». Он снова привстал и заявил, что удивляется, как это лосось еще водится в такой загрязненной воде. Потом сообщил, сколько лосось стоит в городе и кому по карману его покупать. Им всем как-то стало не по себе. Вечером Том пошел прополоскать в море помойное ведро. Элис увязался за ним и принялся болтать без умолку про загрязненную воду, про социальных элементов, способствующих загрязнению всего земного шара. «Он чокнутый», — заявил Том. «С ним и говорить-то нельзя. Он только и знает, что нести какую-то муть про загрязнение. Да еще что почем?» «Уймись», — ответила мать. «Он наш гость». «Тоже мне гость. И чего он повсюду таскается за мной?» И это была чистая правда. Куда бы Том ни шел, Элис плелся за ним. В лодочный сарай, на берег сетям, к поленницам дров, словом, повсюду. И все время приставал к Тому с вопросами. Например, «Что это ты делаешь?» «Разве не видишь? Черпак, вычерпывать воду». «А почему вы не купите пластмассовые ведерки?» «Еще чего», — презрительно ответил Том. «Черпаки удобнее. Только делать их приходится долго. Они должны иметь специальную форму». Элис кивнул серьезным видом. «Понятно. Да еще с орнаментом. Только жаль такую красивую вещь». «Это почему?» «Ведь все равно мир погибнет. Так и пластмассовые ведерки сошли бы». И снова принялся говорить про атомную войну и про бог знает что, без умолку. Элиса посадили в комнате Тома на чердачном этаже, над кухней, в маленькой комнатушке с наклонным потолком и видом на луг. По вечерам Элис аккуратно и нудно сворачивал и развешивал свою одежду, ставил ботинки ровнехонько правый к левому и заводил наручные часы. «Послушай-ка», — сказал ему Том, — «зачем это ты так стараешься? По-твоему, атомная война может начаться в любую минуту, но хоть завтра утром, ведь тогда все полетит к чертям, как огурцы Фриберга». «Какие огурцы?» — спросил Элис. «Да это просто поговорка такая». «Что за поговорка? Кто такой Фриберг?» «Ложись-ка спать, хватит придуриваться. Надоела твоя болтовня». Элис повернулся к стене и замолчал. Но Том знал, что он не спит, а продолжает думать о том же самом и долго не сможет молчать. И в самом деле он затянул ту же унылую песню про отравленное море, загрязненный воздух, про разные войны, про тех, что голодают, про тех, что умирают, про то, что помочь всему этому никак нельзя. Том сел на постели и сказал: «Но ведь все это где-то далеко. Что с тобой в самом деле?» «Не знаю», — ответил Элис. И немного погодя добавил: «Не сердись на меня». Наконец наступила тишина. Том привык, как старший брат, командовать Освальдом и Мией. Так уж повелось. Но с одногодком Элисом ему было труднее. Он мог только злиться на него. Даже когда Элис хвалил его, ему это не нравилось. И потом он был несправедлив. Взять хотя бы случай с поганкой. Том был тут ни при чем. Птица сама застряла в сети. Такое бывает. Он швырнул ее в полосу прибоя, а Элис устроил из-за этого целую историю. Этой птице пришлось долго мучиться, пока она не умерла. Том, они могут нырять на несколько метров. Подумай только, каково ей было. Как долго она пыталась задержать дыхание? «Ты спятил», — сказал Том, и настроение у него испортилось. «Или вот еще. Я знаю, что вы делаете с котятами. Вы их топите,